Темная ночь души. С теми, кто стремится к предельным состояниям, случается всякое. То их возносят выше небес, то они пускаются в темные бездны. Не в буквальном, конечно же, смысле, но в очень реальном смысле ощущений. Никто точно не знает, что происходит в аду, если он существует на самом деле. Но многие ощущают себя попавшими в ад еще при жизни, поскольку степень их внутреннего страдания полностью соответствует тому, каким оно должно быть у грешников в преисподней. И никому не измерить степень внутреннего блаженства человека, как и степень его страдания, потому что единственным мерилом этого становится он сам. Творец ли он своего блаженства или проводник, не имеет существенного значения в смысле реальности того, что с ним происходит, потому что состояние здесь зачастую важнее причины, его вызвавшей. Знание причины депрессии не помогает в избавлении от нее. Знание причин желания не лишает его силы. Многие состояния нет смысла объяснять, потому что объяснение, по сути, ничего не меняет в сложившейся ситуации. Все равно придется их прожить и научиться тому, как от них избавляться, а потом уже вникать в причины их возникновения. Познание истины, тем не менее, есть познание причин. Но практический смысл выяснения того, что спровоцировало то или иное ваше состояние, заключается в том, чтобы понять, как можно их повторить или избежать в будущем. При этом на пути возникает множество состояний, которые не имеют вменяемых объяснений с точки зрения их возникновения. По крайней мере, вменяемых настолько, чтобы научиться вызывать их по собственной воле или же не возвращаться к ним никогда больше. Такими, например, являются все трансцендентные переживания. Они приходят спонтанно, их содержание всегда разное, и если вы продвигаетесь по пути, со временем они почти прекращаются. Известны только условия их возникновения, которых два. Для их появления требуется уединение, пусть даже кратковременное, и ничем не занятый ум. Причем состояние ума важнее уединения, потому что в моменты его спокойствия вы становитесь открытыми для воздействия свыше. Вечный вопрос управления своими состояниями и контролем над ними не сочетается с продвижением по пути. Любая привязанность становится препятствием или ловушкой, причем порой очень приятной. Например, не так уж сложно научиться входить в расслабляющий или иной транс, который будет давать вам массу приятных ощущений, явно отличающихся от вашего привычного состояния. При этом вы сможете воссоздавать условия для вхождения в него, пусть даже для этого вам придется посещать некие тренинги или собрания. В измененные состояния можно входить через соответствующие практики, и тогда вы становитесь относительным хозяином положения. Хотя, по сути, стремитесь к тому, чтобы утратить свой обычный контроль и вообще привычное ощущение ума. Все, кто хочет повторения одних и тех же переживаний, будь то трансовые измененные состояния или истинные трансцендентные, попадают в ловушку привязанности к ним и застревают. А может быть, не ищут ничего иного. Все внутренние состояния – это состояние энергии наших тел. Меняются энергии в физическом теле, например, при употреблении алкоголя или наркотиков. Меняется и состояние ума. Вы накачиваете тело кислородом во время дыхательных практик. Ситуация в уме тоже меняется. Или наоборот, ваш ум омрачен разочарованием, и тело следует за ним, наполняясь тяжестью и становясь вялым. Или же ум расслаблен и спокоен, тогда и тело расслабляется, обретая состояние комфорта. Большинство измененных состояний возникает после получения дополнительной энергии извне. Неважно, входит ли она через физическое, эфирное тела или прямо внедряется в ум. Энергии, продуцируемые нашими телами, вызывают помрачение ума, которые суть тоже измененные состояния, но привычные для нас и не столь резко выраженные. гнев, страх, печаль, ревность, зависть, похоть и прочее. Они, будучи выраженными в слабой степени, просто помрачают ум, накладывая фильтры на его восприятие реальности. Если же гнев или энергия сексуального желания становятся очень сильными, то есть выделяется много их специфической энергии, тогда наступает состояние, близкое к измененному, когда все наши ощущения выходят за рамки привычных. На пути человек ищет контакта с энергиями божественного. Без их участия невозможно ни трансформация, ни серьезный духовный рост. Мы пытаемся вернуться к источнику, к тем энергиям, которые почти не явлены в нашем мире, к первопричине бытия. В этом истинный смысл всего мистического путешествия. Кроме того, мы в принципе уходим от всех состояний, которые были известны нам до этого. Мы ищем единение с тем, кто является источником всех состояний вообще. В единении с Богом мы находим энергию творения и растворения, которая меняет нас раз и навсегда. Продвижение по пути – это постоянные перемены с периодическими стоянками, которые нужны для того, чтобы закрепились изменения, чтобы новые энергии и новые состояния стали привычными. Без закрепления изменений, без осваивания и познания новых состояний со всеми новыми их возможностями и ситуациями нельзя двигаться дальше. Ибо для дальнейшего роста нужна стабилизация внутренних энергий и достижение равновесия, без которого можно повредить или разрушить физическое и прочие тела. Стоянки способствуют вызреванию энергий и подготовке тел к новым переходам и трансформациям. И чем медленнее это вызревание, тем дольше человек находится на стоянке или на определенной стадии пути. Путь не может быть пройден без наличия у человека ясно выраженной необходимости в иных состояниях. Можно, конечно, сказать, что эту потребность испытывает большинство людей, но здесь не все так однозначно. Люди часто ищут новых состояний, но в корне своем это поиск удовольствий, а не настоящих изменений своей внутренней ситуации. Их необходимость лежит в другой плоскости, и по своему содержанию она тоже другая. На путь встают люди, ясно осознавшие возможность обретения иного бытия и выхода за пределы человеческого. Приходят на путь из разных побуждений, но остаются на нем те, кто имеет необходимость в высшем, в том, чего не дает обыкновенное человеческое существование. Ясно выраженная необходимость в высшем – залог успеха во взаимодействии с Богом. Путь начинают из внутренней необходимости, а продолжают уже из внешней. Таковой, например, становится индивидуально явленная человеку воля Творца. Она движет им, и ею он живет. Чем далее заходит трансформация человека, тем меньше у него остается необходимости в том, чтобы продолжать существование в бренном теле. Поэтому необходимость дается свыше, и поэтому суфийский путь обязательно включает в себя стадию служения в виде следования прямо явленной воле Господа. И, конечно, далеко не всегда она требует от суфия обучения людей, ведь существуют и иные направления работы. Однако обучение людей дает дополнительную необходимость, позволяющую мистику поддерживать связь с земным планом бытия, но это не единственный возможный выбор. Внутренняя необходимость, которая тоже состояние, неизбежно меняется по мере прохождения пути. Начиная с желания избавления от страданий, человек приходит к пониманию того, что есть нечто большее, чем наслаждение и счастье, к которому он бессознательно стремился, противопоставляя их страданиям. Его видение становится более широким, неограниченным одной только болью и страхом ее повторения. Содержание внутренней необходимости в высшем может меняться несколько раз, а порой она и вовсе пропадает, на время или навсегда. Тогда человек покидает путь и никогда больше на него не возвращается. Снижение необходимости происходит почти всегда во время трансформации, то есть после получения очередного импульса милости Бога, который только и трансформирует нас по-настоящему. Оно обусловлено изменениями энергии человека и, как следствие, изменением состояния его ума, в котором необходимость формулируется словами. Процесс трансформации отключает текущую необходимость, создавая в уме ощущение дыры в том месте, где раньше имелась хорошо сформулированная и более-менее ясно понимаемая цель. Именно ум страдает в эти моменты. Именно он задается вопросом: что же произошло? Ведь прежняя мотивация человека в этот момент напрочь теряется. И ум же пытается принять некое решение, потому что терпеть не может неопределенности. Если это происходит впервые, тогда искатель начинает страдать, чувствуя себя брошенным, обманутым и покинутым. Тогда он может застрять в этой стадии, не очень-то заметив те изменения, которые в нем происходят, и которые, если не позволять уму устраивать трагические моноспектакли на пустом месте, открывают дорогу к новым возможностям и возникновению новой, слегка откорректированной необходимости. То, что сейчас пишут о темной ночи души, обычно демонстрирует полное отсутствие собственного опыта трансформации у авторов подобных текстов. На пути не так уж редко происходят, если не ночи, то сумерки, в которых искатель ощущает утрату цели и ощущение божественного присутствия. Конечно, под темной ночью души обычно подразумевают некую финальную, окончательную трансформацию. Но это тоже миф, потому что процесс единения с Богом несет в себе все новые и новые изменения. Просто они уже не ощущаются как фатальные. Путь, как известно, продолжается всю жизнь. И новые, неведомые ранее состояния приходят снова и снова. Ведь истина бесконечна. То, что можно назвать темной ночью души, термин, конечно, красивый, но все-таки устаревший, это просто самая сильная трансформация. И рассвет, наступающий позже, есть прямое ее следствие. Но не имея соответствующего опыта, очень сложно понять, что же на деле происходит. Остается только стенать и жаловаться. Как известно, существует путь осознанности и путь молитвы. Или, как их еще называют, путь медитации и путь любви. Деление это до некоторой степени условное, но, тем не менее, оно есть. Темная ночь души была описана христианскими мистиками, которые двигались по пути любви. И там, где в основе практик лежит молитва, исчезновение необходимости переживается куда более болезненно, а исчезновение ощущения связи с Творцом расценивается как страшное падение, как низвержение во тьму. Поэтому, конечно, пишут они о темной ночи души страстно и с большим чувством. Ведь и молиться в таком состоянии очень сложно, если не сказать, совсем невозможно. И здесь на пути любви возникает дополнительный момент, не столь сильно выраженный на пути осознанности. В страдании, которое возникает во время трансформации, в этой невозможности жить и молиться как прежде, возникает необходимость такой силы, что она позволяет одним махом преодолеть разрыв между человеческим и божественным. Итак, начавшаяся трансформация, вызвавшая к жизни новую необходимость, порой получает дополнительный импульс милости, после чего достигает куда большей глубины. Я двигался по пути осознанности, по крайней мере, поначалу, и у меня состояние, которое можно назвать темной ночью души, случилось на 7-й год практики, в 1999 году. В один прекрасный момент у меня будто бы исчезло все. Пропал интерес к чтению духовных книг. Утратилось видение и мистическое восприятие, которое к тому времени было развито сравнительно неплохо. И я будто бы оказался в вакууме, всосавшем в себя и рассеявшем все, чем я жил последние годы. Это изменение было странным и пугающим, потому что в течение нескольких лет я продвигался довольно неплохо, а потом все мои достижения, да и сам путь, испарились, как утренняя роса. Мою ситуацию можно было сравнить с восхождением на высокую гору, где ты каждый день понемногу поднимаешься выше, постоянно прикладываешь усилия и ставишь на кон всю свою жизнь. И в один из дней, проснувшись поутру, ты вдруг обнаруживаешь, что снова стоишь на равнине, а никакой горы, как и твоих достижений в ее покорении, нет и в помине. И то, чему ты уже посвятил свою жизнь, теперь просто перестало существовать. Сказать, что я чувствовал неудовлетворенность, значит ничего не сказать. Я был растерян, ошарашен и совершенно не знал, чем мне теперь жить. Я пытался вернуться в стезю обыденного существования, в котором нет Бога, нет усилий по преодолению своей бессознательности и нет иных горизонтов. Но у меня ничего не получалось, потому что все это было мне неинтересно и наводило тоску. Но и делать что-либо в сфере своего духовного развития я тоже не мог, потому что прежние мои цели и потуги потеряли былую ценность. Я просто не мог ничего делать, как ни старался. А потом и стараться бросил. При этом я все равно по привычке продолжал осознавать себя, но без особого рвения. Тот уровень осознанности, которого я к тому времени достиг, никуда не девался. Просто вся моя прежняя жизнь стала выглядеть как дурной сон. Вот и все. Я завис между тем миром и этим, пребывая в унынии и разочаровании. Это состояние длилось больше года. И закончилось так же внезапно, как и началось. Вернулось стремление и мотивация. Интерес к пути и истине вспыхнул во мне с новой силой. А вот цель в виде просветления так и осталась в прошлом. Я перестал беспокоиться о том, достигну я или нет. И если достигну чего-нибудь, то как скоро? Я совсем расслабился в этом смысле. И вот что характерно. Снова начав двигаться, я не воспринимал изменения в своем состоянии как нечто новое, нечто другое. Мне казалось, что я продолжил почти с того же места, на котором остановился, но я заблуждался. Так получается со всеми, кто не знает сути своего падения, не понимает того, что с ним произошло, и потому не видит связи между темной ночью души и последовавшей за ней трансформацией. Моя внутренняя работа продолжилась, но в ней стали происходить совсем другие вещи. Через 2 года после моего возвращения к ней у меня открылось сердце, а еще через 2 я вступил на стадию следования воле Бога. Знание причин своих состояний не очень-то облегчает пребывание в них. В том, что касается темной ночи души, знание причины ее возникновения может помочь набраться терпения и ждать рассвета. По крайней мере, тем моим ученикам, которые входят в сумерки, после получения небольших по силе импульсов милости, это знание помогает продержаться, не делая резких движений и не поддаваясь панике ума, которому хочется обнулить ситуацию, приняв какое-нибудь окончательное решение. Так что знание причин все-таки помогает, пусть не изменить сразу, но хотя бы пережить и увидеть то, что уже поменялось и что еще должно быть изменено.